Глава 18. Неожиданный парень. «Это было неожиданно», — сказал Тед, на голой груди которого я лежала. «Для тебя, может быть», — парировал внутренний голос. Настроение улучшилось. Полная сил энтузиазма, я хотела поесть, но вспомнила, что холодильник пуст, и расстроилась. Бородатый словно подумал о том же, стал одеваться и сообщил, что скоро вернется. Решив, что если он не придет, то я ничего не теряю, стала обдумывать последний тяготивший мозг события. К моему удивлению, Тед вернулся. В его руке был пакет с едой, и, раскладывая ее на стол, он весело сказал. «Обычно все наоборот делают». «Жалуешься?» — поинтересовалась я. Глаза следили за парнем, который ужасно не вписывался в мою жизнь. Он отрицательно мотнул головой, продолжая улыбаться. «Зашел бы за едой заранее», — произнес Тед себе под нос. «Даже сейчас смущается, а мы ведь недавно видели друг друга голыми», — пролетело в голове. Было сложно понять, нравится мне эта врожденная скромность бородатым или нет. После ужина, решив его не выгонять посреди ночи, я уложила Теда спать на диване рядом. Периодически становилось неловко. Мне о нем почти ничего не было известно. Поэтому я засыпала его вопросами. Он оказался разговорчивым. В целом, мнение о бородатом как о хорошем парне лишь подтверждалось. Работает. Учится заочно на юриста. И кровь сдает. Обреченно подумала я, осознавая, что связалась со святым. Когда случайно придушу его, точно попаду в ад. Люцифер, как самый настоящий черт, проявлял гостю симпатию, весь вечер не слезая с рук Теда. Тот с довольным лицом гладил кота, пока зверь шипел на меня. «Предатель!» — мысленно ругалась я на пушистого, ловя на себе его умный взгляд. С утра было решено идти на работу вместе. Стоило забрать вещи и получить расчет, что всегда было делом случая, потому что иногда это удавалось, а на самых поганых должностях нет. Телефон за ночь сел, и вместе с животным, предавшим свою хозяйку, остался дома. Идя по заснеженной улице под ручку с Тедом, который то и дело шутил, я мысленно ругала себя, что не отправила его ночью домой. Напротив входа в офис стояла серебристая Ауди. Сердце ускорилось вопреки здравому смыслу. «Нет, пусть катится отсюда!» В попытке не столкнуться с Малахом я торопила Бородатого. Одновременно с желанием убежать, хотелось узнать, как брюнет себя чувствует после встречи с отцом. Та прошла не самым лучшим образом, и это поднимало волнение за парня. Полной противоречии мне удалось добраться до входа в здание. За спиной раздалось требовательное. «Евангелина!» Я развернулась на месте и сощурила на него глаза, в которых должен был считаться вопрос. «Хочешь умереть?» Клубы дыма окружали Малаха. Поджигая новую сигарету, он быстро приблизился к нам. Длинными пальцами взяв меня за подбородок, брюнет повертел лицо в разные стороны, всматриваясь в него внимательно, и бросил. «Я поехал». От его короткого прикосновения по телу побежали приятные мурашки. Волна злости медленно поднималась внутри. Возмущение полетели ему вслед. «Какого черта ты приезжал?» Он резко остановился, развернувшись на носках. Недовольно произнес. «Уехала с отцом. После этого пропала на двое суток. Перестала отвечать на сообщения. Отключила телефон». Серые глаза злобно прошлись по Теду, а затем вернулись на меня. «Дала неправильный адрес своего дома. Ты хоть представляешь, как я волновался?» Брюнет выругался, испепеляя парня рядом со мной взглядом. От мысли, что он беспокоился, к щекам прилила кровь. С трудом удавалось не улыбаться. «Ладно, голубки, счастливо оставаться», — сказал Малах, направляясь к машине. Раздался недоуменный голос Теда. «Лина, все нормально?» Я вздрогнула, потому что совершенно забыла про него. Услышав голос Бородатого, брюнет вновь остановился, не дойдя до автомобиля. Выругавшись, он подошел к Теду вплотную. Только когда он оказался рядом, стало понятно, насколько Бородатый высокий. К тому же он был почти в два раза шире Малаха. Тед усмехнулся и спросил спокойно. «Хочешь подраться?» Серые глаза сощурились, и брюнет неожиданно выдал. «Хочу». Бородатый широко улыбнулся, сверкнув глазами, и произнес. «Девушка сама вправе разбираться, отвечать тебе или нет. Выглядишь жалко». Малах затянулся и ответил серьезно. «Знаю». Он неожиданно повернулся ко мне, проведя рукой по волосам, почти не касаясь, сказал мягко. «Пушистые». Захотелось отвесить ему пощечину. Брюнет быстро отошел, не давая приступу злости от непонятных посылов, захватить сознание. Тед потянул меня в сторону входа, но я не могла перестать смотреть за тем, что делает Малах, потому что тот открыл дверцу пассажирского сиденья. Вновь вернувшись к нам, брюнет ткнул коробкой с неясным содержимым мне в грудь и прошипел. «Одного дав в день хватит». Я поняла, что это значит, забирая новый телефон. Короткий ответ на его «жива». Мы с Тедом наблюдали за тем, как наполненная дымом машина наконец удаляется. «Не знаю, насколько уместно сейчас задавать этот вопрос, но что, вы с ним встречаетесь?» — спросил Бородатый. «Черт!» — пролетело в голове. Только после вопроса Теда дошло, что, глядя вслед Малаху, я улыбаюсь из-за того, что произошедшее было похоже на сцену ревности. В попытке оправдаться мой голос протянул. «Нет!» Радуюсь, что он уехал. Потом как-нибудь про него расскажу. Не давая времени Бородатому подумать, я толкала его внутрь, торопя, что рабочий день уже начался. В голове царил бардак. У брюнета на ухе был пластырь. Похоже, Виктор действительно вырвал ему сережку. Странные же у них отношения. С Тедом мы договорились сходить куда-нибудь на следующей неделе. Я сообщила ему, что на этой нужно заняться поиском работы. На прощание он чмокнул меня в губы и назвал принцессой, что привлекло любопытные взгляды бывших коллег. По правде говоря, я не собиралась в ближайшее время заниматься просмотром вакансий. План, который давно ждал исполнения, требовал времени. И, возможно, еще чего-то мне неизвестного. На ту небольшую сумму, что выдали на бывшей работе, я купила корма коту. Открыв мешок в ванной, оперла тот на плитку. Люцифер, недовольный задуманным, озлобился еще больше, чем обычно. Квартира подверглась генеральной уборке. Входную дверь я открыла, чтобы кот смог уйти, в случае, если его непутевая хозяйка не вернется или умрет. Пока дела делались, на улице успело стемнеть. «Ладно», — прохрипела я, стукнув себя по напряженным коленям. «Пора». Тело подергивалось. Пальто оказалось на мне. Дрожащими пальцами я набрала номер. Долгие гудки нервировали. «Привет!» — раздался приятный голос с той стороны. На секунду показалось, что Малах грустный, и захотелось узнать, как у него дела. Быстро взяв себя в руки, я сказала. «Звоню сказать, что ты придурок». «В курсе». Он помолчал немного. «Это все?» «Ага», — сказала я и отключилась, довольно улыбнувшись. В первый раз за все время удалось первой закончить наш разговор. В комнате похолодало. Лед медленно подступал к ногам. Под истошное шипение Люцифера я бросила телефон в карман пальто и трясущимися руками сняла подвеску. Мертвый мальчик внимательно наблюдал за этим действием безжизненным взглядом. «Не можешь сказать, что тебе нужно?» Голос дрожал. «Покажи!» С ладони серебряная рыба скользнула в пальто к мобильнику. Секунду ничего не происходило. Стеклянные глаза сверлили меня, а затем накрыла боль. Острая, пронзительная, словно сердце разорвалось на кусочки. В детстве Малаху приходилось проходить через подобное. Однако в подробности этой истории он меня не посвящал. Лишь рассказал, как люди становятся одержимыми. Мертвые любят тех, кто в смятении, кто слаб духом. У меня внутри был такой хаос, что я должна быть лакомым кусочком для любого из них. Интересовал один конкретный, которому хотелось помочь. Пытаясь отдышаться, я смотрела на снег. Сердце колотилось так, словно только что закончился 50-километровый марафон. Легкие стремились выпасть, больно ударяясь каждым вздохом о ребра. Морозный воздух нещадно щипал лицо. Выпрямившись, я быстро огляделась. Рассветное солнце поднималось над пробуждающимся городом. Прохожие отсутствовали. Идеальную тишину нарушало мое сиплое дыхание. Рука пошарила в кармане пальто. Подвеска на месте. Передо мной возвышалось кирпичное многоквартирное здание. Хотелось громко закричать. Ситуация с мертвым мальчиком яснее не стала. Ведь тот привел к дому Малаха. Отдавая во владение призраку свое тело, я никак не ожидала за ночь пересечь весь город и оказаться здесь. «Что ты хочешь этим сказать?» Голос злобно шипел от непонимания. Проклиная всех богов на свете, на ватных ногах я поднялась к знакомой квартире. Если бы вчера знала, что окажусь тут, то не стала бы называть его придурком. Пролетела в голове под настойчивый стук в дверь, сквозь которую громко орала музыка. Видимо, владелец квартиры не слышал меня, потому что стучать пришлось долго. Терпение подходило к концу, когда нога пнула открывающуюся дверь. На меня уставились голубые глаза. Блондин растерянно улыбнулся, получив удар в колено, но даже не уикнул. Я удивленно захлопала глазами, разглядывая знакомое лицо. Что было сложно, потому что внимание отвлекал четко очерченный пресс полуголого парня. На шее, стоящего передо мной, висела серебряная подвеска. Оранжевый рыбий глаз поблескивал от моргающей в коридоре лампочки. Что в квартире брюнета делал водитель его отца, было неясно. Я неловко переступила с ноги на ногу под изучающим взглядом. «Красавчик в душе», — сообщил Захария, распахивая дверь. В зале царил непривычный для этого помещения бардак. Две коробки из-под пиццы лежали на полу рядом с диваном, на который блондин завалился, перестав обращать на меня хоть какое-то внимание. Рядом стояли пустые бутылки из-под безалкогольного пива. Их подпирала пепельница, обычно располагающаяся на кухонном острове. Плед и подушки лежали скомканные сбоку. Решимость получить от Малаха ответы на все вопросы потихоньку испарялась. Захария нажал «плей», и на большом экране забегали яркие, быстро сменяющиеся картинки. Блондин с искренним интересом смотрел, как зеленая черепаха с повязкой на глазах клонится к крысе и называет ее учителем. На отключенную музыку со стороны ванной послышались громкие возгласы. Из проема показалась мокрая голова Малаха. С черных прядей на пол стекала вода. Испепеляющий взгляд нацелился на диван, и парень недовольно бросил. «Ты почему еще здесь?» Блондин, не отрывая глаз от мультика, направил на меня палец и сообщил. «Евангелина пришла». Я вздрогнула от звука полного имени. Внутри поднималось раздражение. Малах, только заметивший мое присутствие, немного смягчился и, прикрывая дверь, прокричал из ванной. «Захария, шевелись! И называй ее Линой!» Через секунду брюнет показался обмотанный полотенцем. Другое он держал в руке. То прилетело по прессу блондина. Взгляды парней встретились, и Захария проворчал, вставая с дивана. «Вот позови меня еще раз. Не приеду». «Ага-га», — подгоняя его руками, бормотал Малах. «Заткнись и сваливай уже». Я неловко наблюдала за тем, как блондин забирает из спальни свои вещи. Одевался он в зале, где продолжал смотреть в экран телевизора. Брюнет же протопал на кухню и поджег сигарету, как делал это обычно над кухонным островом. Когда я повернулась к нему, он молча рассматривал меня. Мы оба ждали, когда Захария уйдет. «Чувствую, у меня появилась конкуренция», — раздался веселый голос блондина. Он направлялся в сторону выхода. «Пока, пупсик». Малах закатил глаза, но уголок его губ приподнялся от последней фразы Захарии, скрывшегося за дверью. Я непонимающе пялилась на брюнета. В голове крутился вопрос. «Это что еще такое было?» Хлопнув себя по щекам, я постаралась вернуть мысли в правильное русло. «Нужно задавать вопросы. Лина, соберись!» Подгонял внутренний голос. Из раздумий вывел курящий на кухне парень. «Прости за то, что устроил возле работы», — виновато произнес брюнет. В последнее время он постоянно извинялся. Сердце предательски сжалось, но удалось выдавить из себя. «Я здесь не для этого». Положив ладони на столешницу, я спросила то, что сеяло в моей душе больше всего сомнений. То, что не давало спать по ночам. «Что случилось с твоей бывшей девушкой?» Этот вопрос в самый первый раз посоветовала задать Александра. В такой формулировке. Было не до конца ясно, почему, но на лицо Малаха упала тень, и он спросил, «С какой именно?» По телу пробежал неприятный холодок. Брови свелись. Я была окончательно запутана в девушках и парнях брюнета, поэтому пожала плечами, не задумавшись, ответила, «Со всеми». Он внимательно следил за реакцией на свои слова. Приятный голос разрезал воздух между нами. «Умерли. Все. Меня словно окунули в кипяток заживо. Голова взрывалась от переполнявших ее мыслей. Мы с Малахом сверлили друг друга взглядами. «Ты их убил?» — вырвался грубый вопрос. Неожиданно брюнет рассмеялся. Приложив руку с дымящейся сигаретой к переносице, он воскликнул. «Господи, что за женщина?» А затем нравоучительно обратился ко мне. «Никакого инстинкта самосохранения. Мало того, что пришла к парню, которого считаешь серийным убийцей, так еще и спрашиваешь об этом так прямо. Надеюсь, хоть нож додумалась с собой взять?» Захотелось его ударить. Но ведь это слишком для простого совпадения. Какова вероятность, что у одного человека умерли все бывшие по чистой случайности? Стало абсолютно ничего не понятно. Злость вперемешку с бессилием захлестывали мозг. В душе царил хаос. Лицо Малаха вдруг побелело. Серые глаза метнулись на мою шею. Сигарета выпала из его рта и полетела на пол. «Черт! Ты что, без амулета?» Проорал он взволнованно. В грудь словно воткнули нож. Резкая боль пронзила насквозь, обдавая тело холодом. Мужской голос гулким эхом разносился где-то далеко на задворках сознания.